Суперприз. С 1998 по 2002 год Ванчугов успел организовать 5 выставок. Первые 4 прошли в убыток, последние в ноль. Эпоха бартера, по сути невозможного в экономическом развитом государстве, начинала заканчиваться. Образовались трехмесячные долги по зарплате сотрудникам. Одна выставка – это квинтэссенция годовой организационной работы. Технические взаимоотношения с площадкой, застройщиком, оборудование, семинары и так далее. Спрессовываешь это, и за 3 дня все проводишь безупречно. На выходе, как в казино, рискуешь не собрать ничего или взять суперприз. На одном из выставочных мероприятий к Алексею подошли люди и сказали: «Ребята, а можете нам организовать конференцию?» Ванчугову и без них было тошно, но не успел он об этом сообщить, как последовало предложение, от которого не отказываются. «У нас есть 50 тысяч долларов». Несложно представить, какой уровень ответственности у человека, который 4 года устраивал выставки, причем за свой счет. Я знал каждый винтик, так что все прошло на ура. Я отжал с проекта 20%, то есть 10 тысяч долларов за месяц работы. И тут же задумался, а зачем мне сдались эти выставки, если так легко можно зарабатывать деньги? Еще с государственного радио за Ванчуговым закрепилось название RBA – Radio Broadcasting Advertising, которое стало названием холдинга, куда вошла его первая компания – агентство корпоративных мероприятий. И пошли заказы. Я был первым профессионалом в этой нише. Раньше там сидели бывшие работники культуры, госцирк, госкино, массовики-затейники, которые ничего не понимали в корпоративной культуре. Они могли сделать театральную постановку, а логистика и администрирование процессов — это немножко другое. Организовать конференцию — это 5 разных задач, которые делаются одновременно. У каждой свой срок давности, у каждой свой приоритет, и они постоянно меняются. Уследить за ними нереально, только если ты не провел 5 выставок и не вложил в них 500 тысяч долларов.